Глава 49. Майк. «О, братишка!» Энца отталкивает от себя полуголых девиц и, петляя зигзагами, идет ко мне. От него разит алкоголем и чем-то сладким. И это не женские духи. Вот придурок. «Как дела?» Спрашиваю и указываю на уже трех девиц. Они все в чем-то, что напоминает юбку, но уж очень короткую. Уверен, я увидел цвет белья одной из этих дам. «О, очень даже хорошо. Присоединишься?» Энца настолько пьян, что едва стоит на ногах. Эти цыпочки, кроме хороших чаевых, ничего от него не получат. «Не, давай прокатимся. Так соскучился. Козел». Кладу ладонь на его спину и подталкиваю к раскрытой двери. Толкаю и почти заношу колено над его пятой точкой. Рано. «Эй, мальчики, а мы?» Одна из девиц, самая цепкая, как пиранья, не стесняется и подходит. Кладет свой плавник на мое плечо. «Конечно. Машина за несколько лямов евро. Мой прикид. Любимый Apple Watch сменил на классические часы. Подарок Сафина на прошлый мой день рождения. Сзади гравировка с его автографом. «Давай возьмем их с собой!» — кричит Энца. Я захлопываю дверь. «Только заплати им!» — доносится до меня его глухой голос. Пираньи скалятся, улыбаться они не умеют. Хлопаю себя по карманам в поиске монет. Каким-то чудом у меня оказывается несколько евро. Отсчитываю их и вручаю каждой по одной монете. Много, наверное, но я не жадный. «Ты издеваешься?» Главная пиранья смелее всех. Она их лидер, и ее зубки острее. Но я быстрее. Оббегаю капот и сажусь за руль. Давлю на газ, когда слышу громкие ругательства. Аж ужасаюсь от их грубости и цыкаю себе под нос. И это дамы. «Девочки!» — зовет Энца. «Здесь они, здесь, уснули». Брат сам прикрывает глаза и отрубается. «И это очень хорошо, потому что я не хочу, чтобы он пробовал запоминать, по какой дороге и куда я везу это пьяное, накачанное тело, которое носило гордое название Винченцо. Мне нужно разобраться с ним как можно быстрее, пока жемчужина, запертая у меня дома, не начала звать на помощь и выламывать окна. Она может. Но не мог же я вот так просто оставить ее у себя. После того, как она сбежала, было бы опрометчиво». Мы едем по серпантину, когда солнце почти село за горизонт. Виды, конечно, здесь шикарные. Энца подвывает во сне. Мои стекла начинают запотевать. И какое счастье, что через пару минут мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одноэтажного здания и извилистой огороженной трассы. Ее длина — пару километров. Тошнотворные повороты, бугристость и запах паленой резины, когда дрейфуешь. То, что надо. Толкаю брата и щедро бью по щекам. «Где мы?» Отворачиваюсь. Вот это перегарище. «Все по порядку, братик». Сажу сквозь зубы и вынимаю бутылку с водой из двери. Пью, чтобы с языка ушел вкус водки с каким-то сиропом. Или что он пил в том клубе. Выхожу, делаю глубокий вдох. До сих пор трясет после разговора с Таней. «То есть между вами ничего не было? О чем ты?» «Ты вышла от него в его же одежде. Утром. И Энца рассказывал...» «О, да что твой балбес брат мог натрепать?» Я же по глазам видел ее замешательство. Пытаюсь мыслями вернуться в тот роковой день. Точнее, утро. И все расплывается. Я был после перелета. Ненавистный мне джетлаг и плохое настроение. А тут Таня. Из квартиры Энца выходит. «А где девочки-то?» «Гляди, после унции водки, что он вылокал, о пираньях помнит. Значит, и тот вечер вспомнит, как миленький. Пойдем, девочки присоединятся позже». Энца оглядывается, но будто бы верит на слово. «Конечно, я же его брат. А он, получается, не такой уж и брат мне. Скотина проклятая». «Не знаю это место. Здесь какая-то тайная вечеринка». Ты не представляешь, что ждет тебя на этой вечеринке. Стараюсь быть пока открытым и приятным в общении. Готовым тусить и быть рядом. Пока. Мы заходим в здание. На стойке регистрации нас встречает Лео, парень, которому принадлежит это место. Мы на трассе для дрифта. Она не самого лучшего качества, и сюда приезжают тупо погонять и развлечься не сильно богатая молодежь. Я киваю в знак приветствия и прошу выдать нам по шлему. Потом мы идем к тачкам. Я выбираю самую жуткую, дешевую, в которой кто только не ездил. Моя брезгливость пытается достучаться до разума. Сколько же здесь чужих ДНК? И я не про волосы или сухие кусочки кожи. Уже тошнит. Пахнет дешевым спиртным, потом и блевотиной. Мама мия. Прошу. Заталкиваю Энца, пристегиваю его. Все же не хочу, чтобы он повредил какую-то бесполезную часть своего тела. Я же не Джек-потрошитель. Дурак настолько мне доверяет, что и спорить не пытается. Сам последний раз делаю вдох и все равно чувствую чужие запахи. Сажусь, пристегиваюсь. Мы на трассе одни, хотя сегодня время тусовок. Прокатимся, братишка. И резко выжимаю газ. На повороте дрейфую. Чувствую, как желудок, который превратился в ком, подпрыгивает к горлу. Сердце бьется между легких, расталкивая их в разные стороны. «Ты что творишь, Майк?» «Что было между тобой и Таней?» Говорю громко, так, чтобы он слышал каждое мое слово. Энса кричит. Набираю скорость. Резко торможу, поднимаю ручник. Чувствую запах старых горелых покрышек. Он химический и невкусный. «Ты о чем, брат?» Газую до визга двигателя. «Что было между тобой и Таней?» Стреляю взглядом в Энца. Руками он отталкивается от приборной панели, упирается ногами, словно пытается затормозить разогнавшуюся машину. Вновь кручусь. «Меня сейчас вырвет!» «Ага, и прямо в шлем. Что было между тобой и Таней?» «Останови, придурок!» Одной рукой зажимает место, где, предположительно, его рот. У меня нет и капли жалости к нему. Лишь неуемное желание разогнаться сильнее. Для меня эта скорость не кажется большой, я привык. А вот для Энца, вкупе с виражами, подводкой... Как бы бедняга, но он заслужил. «Ничего такого, о чем я тебе не сказал!» «Врешь!» Злость сочится через поры, ее очень много. Всему виной тонны адреналина, молчание и вранье брата, которому я всегда верил, и невинный взгляд Эльзы. «Давай тогда все по порядку, Энса». Резкий поворот, его вырывает прямо в свой шлем. Мерзкое должно быть чувство. Ну а я открываю окно со своей стороны. Мне тоже хреново. Я чувствителен к запахам и переношу только сварку и бензин. Они часть моей ДНК, как и бабушкины равиоли. «Останови, прошу!» «Расскажешь все, и я подумаю». Его снова тошнит. Энца матерится всеми словами, которые знает его маленький тощий мозг. «Мы были в клубе, там была твоя Таня», выплевывает ее имя, как какую-то пережеванную безвкусную жвачку. Крепче хватаю за старый потрепанный руль. В челюсти онемение от перенапряжения. Позади всего три круга. Дальше. Крутой разворот, визг тормозов. «Я позвал ее к нам за столик». Мы потусовались. Предложил поехать ко мне. Пульс бьет в барабанных перепонках, и я чувствую себя как под водой. Дыхание учащается от одного только последнего предложения. Я адски ревную. Невыносима даже мысль, что он мог касаться ее тела. А она... Набрав скорость и войдя в поворот, торможу. Вокруг пустота и... звуки блюющего Энца. Она отказала. Сука. Мне и отказала. Такую благородную потом из себя строила. Домой меня привезла. Испугалась, что ограбят меня в том клубе. Идиотка. Выпадаю из машины, едва открыв дверь. Руки трясутся. И это не от скорости или риска. Вдруг понимаю, что произошло. Я облажался. Конкретно так, как Энса сейчас. Только он в своей блевотине, а я в воображаемом дерьме. Неудивительно, что Таня так меня возненавидела. Как ты узнал про деньги в ее сумочке? Копался в вещах? Я же их туда и положил, пока она в душе была. Ну ты и мразь. Не надо было мне отказывать. Я Энса Марина. Ты дебил. Поднимаю свою задницу с трассы и обхожу машину, чтобы вытащить из нее полуживого Энса. Он даже не сопротивляется. Его мышцы как кисель, а кости тонкая солома. Слабак. Почему она была в твоей одежде? Я кофе на нее пролил. Решил обставить все так, будто она была со мной. Отталкиваю от себя кусок тошнотворного придурка и ладонями отряхиваю грудную клетку и плечи. Внутренности жарит костер под ребрами. Хоть раздирай и туши его, а органы водой обливай. Из-за тебя все было. Я поверил тебе, а не ей. Сам виноват, идиот. Его слова — самый точный удар из возможных. Настоящие 10 из 10, 10-дюймовой заточкой. Знаю. Энца пробует снять шлем, но снова ругается и шатается из стороны в сторону. Конечно, растирает по своему лицу все, что выдал его желудок. Смотрю на это зрелище без капли жалости. Нет, он не перестал быть моим братом. Семью, как говорится, не выбирают. А в целом, я их всех люблю. Может, и этого придурка тоже. Но прощения пока не заслужил. «Ты куда собрался?» — жестко спрашиваю. «Я еще не закончил». Подзываю Лео, который стоит у капитанского мостика и наблюдает за всем со стороны. Парень забирает у меня шлем и, совсем не брезгуя, надевает на Энса его безвозвратно испорченный. Потом подталкивает к машине на прежнее место и с силой пристегивает. Среднее количество кругов в гонке — 57. Я с Энса проехал всего лишь 6. Что ж, братишка, ты не проделал и четверти из запланированного. Ему понравился дрифт и резкое торможение. Кричу я Лео и выхожу с территории трека. Дома, как я и полагал, полный разгром. Жемчужина мечется с красными от ярости глазами, а когда замечает меня в дверях, кидается с кулаками. Ее волосы рассыпаны по плечам, а от них пахнет яблочным шампунем. По-идиотски улыбаюсь, и, возможно, я все же умер и попал в рай. Он у меня не такой, как все представляют себе. «Ты меня запер!» — кричит. А я трогаю ее, не веря до сих пор, что нашел. Она ведь была от меня так близко, почти на расстоянии вытянутой руки, а я за ней в Сибирь мотался, к шейхам на аудиенцию записывался. Это всего лишь мера предосторожности. Это глупо. Глупости здесь совершаешь только ты, а я расчетливо и грамотно подхожу к решению задач. Умный выискался. Таня скрещивает руки на груди и выглядит не такой воинственной амазонкой, какой казалась вначале. Ухмыляюсь. Что есть, то есть.